Глава 52. «Неси мой плащ», — приказал Адриан. «Поторопись. Она будет здесь очень скоро». Аманда пришла. Тайлер был в этом уверен, как и в том, что ее сопровождают призрак и тень. Он не слышал ни как Даниэль бросился выполнять приказ своего хозяина, ни как Адриан отдавал гневные приказы своему слуге. Хоторн изо всех сил пытался сорвать наручники. Сильная боль в запястьях требовала, чтобы он остановился, но он не останавливался. И вскоре кожа под металлом была сорвана, а наручники покрылись кровью. Плечи и локти горели от боли, но Тайлер продолжал бороться. Быть может, он сломает кости, но высвободит руки. Прежние ранения ослабили его, и он с растущим разочарованием понял, что не добьется успеха, пока к нему полностью не вернутся силы. И все же он не оставлял попыток вырваться, чтобы защитить Аманду от лорда Варре. «Не дай ему сделать это!» — закричал Адриан. Даниэль шагнул к Тайлеру, огляделся по сторонам, схватил тряпку и разорвал ее на куски. Затем он принялся оборачивать левое запястье Тайлера. «Нет!» — запротестовал Тайлер. «Пожалуйста!» Даниэль затравленно посмотрел ему в глаза, но продолжал работать. Обе руки ломило от боли, но Тайлеру показалось, что Даниэль пытается действовать осторожно. Закончив с левой рукой, Даниэль принялся за правую. Теперь Тайлер уже не смог бы высвободить левую руку. Тайлер с трудом скрывал слезы разочарования. Он постарался успокоиться, сохранить способность ясно мыслить. Он нужен Аманде, даже если физически не сумеет ей помочь. Вдруг Тайлер ощутил, как Даниэль неловко потрепал его по плечу. Слуга отошел в сторону, чтобы выполнить следующий приказ своего хозяина, когда Тайлер почувствовал в правой ладони что-то холодное и твердое. Повязка почти полностью скрывала маленький предмет, который Тайлеру удалось ухватить кончиками пальцев. «Ключ!»